проницательный человек. Маска великодушия действительно может оказаться для нас весьма полезной. Люди могут поверить, что теперь с приходом к власти Совета капитанов порт Кар полностью изменит свою политику. А что этому может служить лучшим доказательством, нежели подобный жест в отношении своих известных противников, Коса и Тироса? Если стремление продолжать конфликт останется только за островами, может статься, их теперешние союзники окажутся вынужденными сократить, либо совсем отказать им в своей поддержке. А возможно даже решат предоставить ее Порт-Кару. Нельзя не принимать во внимание городов, обычно придерживающихся нейтралитета. Едва ли в этой ситуации они выкажут свое расположение Тиросу и Косу. Скорее будут склонны стать на сторону Порт-Кара. По крайней мере, корабли Порт-Кара смогут после этого беспрепятственно заходить в порты, которые до сих пор оставались для них закрытыми. И кто знает, может быть, торговые корабли других городов начнут посещать Порт-Кар, когда станет известно, что это гостеприимный и миролюбивый город. Расчеты Самоса показались мне весьма разумными. «Ну а что, если наше предложение мира будет принято?» – поинтересовался я. Капитаны недоуменно посмотрели на меня. Кое-кто из них нерешительно рассмеялся. Но большинство с нетерпением ожидали ответа Самоса. «Думаю, это слишком маловероятно», — усмехнулся он. «Ну а все же», — настаивал я. По моему лицу скользнул холодный, лишенный каких-либо эмоций взгляд его серых водянистых глаз. Я не мог угадать, что у него на душе. Губы его растянулись в кривую ухмылки. «Значит, мирное соглашение будет подписано», — развел он руками. «И мы будем его соблюдать?» — не унимался я. «Возможен ли вообще мир между Порт-Каром и Тиросом с Косом?» «Эти вопросы мы сможем обсудить на последующих заседаниях Совета», — прервал нашу дискуссию Самос. Присутствующие поддержали его смехом и грубыми замечаниями. «Момент сейчас для выдвижения нами мирных инициатив весьма удобен», — продолжал развивать свои планы Самос. «Во-первых, Совет Капитанов только что взял власть в свои руки, а во-вторых, судя по сообщениям верных мне людей, Убар Тироса на этой неделе посетил остров Кос». По залу прокатился недовольный ропот. Подобный визит главы Тироса не предвещал для Порт-Кара ничего хорошего. Сейчас с большей вероятностью, чем когда-либо, переговоры между двумя островами могли означать заговор против Порт-Кара. Иначе зачем еще устраивать встречу двум убарам? Тем более, что в обычное время в их отношениях наблюдается не больше теплоты, чем между Порт-Каром и каждым из них в отдельности. «Значит, они все же могут готовить свой флот для выступления против нас», — пришел к выводу один из капитанов. «Конечно», — согласился Самос. «А мы, хотя и выступаем с мирными инициативами, должны предусмотреть и такой вариант». По рядам прошел гул одобрения. «А что об этом говорят ваши шпионы?» – спросил я. «Ведь если они настолько хорошо информированы, что знают маршруты движения Убара Тироса, от них, вероятно, не скрыть и фото объединения флотов Коса и Тироса». Ладонь Самоса инстинктивно потянулась к рукояти меча, но он заставил себя сдержаться. И, сжав ее в кулак, поместил на подлокотнике своего кресла. «Для человека нового в Совете Капитанов вы рассуждаете слишком быстро», — сухо заметил он. «Похоже, быстрее, чем способен уследить достопочтенный Самос», — парировал я. «Интересно», — подумалось мне, — «какие дела могут быть у Самоса с Тиросом и Косом?» «Флотилии Тироса и Коса еще не объединились», — неторопливо произнес Самос. «Мне было хорошо заметно, что ему вовсе не хочется об этом говорить». «Еще не объединились», — задумчиво повторил он. Присутствующие затаили дыхание. «Если он об этом знал, почему же не сказал раньше?» «Тогда, возможно, Самос предложит, чтобы мы прекратили патрулирование Тассы», — поинтересовался я. Самос ответил мне холодным, как сталь, взглядом, твердым и пронзительным, как грианский клинок. «Нет», — процедил он, — «и я этого не предлагаю». «Отлично», — заметил я. Капитаны переглянулись. «Да будет мир в Совете и между всеми нами», поднял руку ответственный секретарь, сидящий за длинным столом перед снова пустующими тронами у баров порткара. «В пиратстве я заинтересован, думаю, меньше, чем многие из моих коллег», — сказал я, «поскольку мои занятия носят сугубо коммерческий характер. Я бы только приветствовал заключение нами мира с Тиросом и Косом. Мне кажется вполне правдоподобным, что эти две державы действительно устали от войны, как нам здесь говорит Самос. Если все обстоит именно так, они, вероятно, могли бы принять предложенный нами почетный мир». «Заключение мирного договора, смей заметить, открыло бы для наших кораблей не только порты Тироса и Коса, но и их союзников. Таким образом, мир, уважаемые капитаны, может оказаться для нас очень выгодным». Я перевел взгляд на Самоса. «Если, конечно, он будет предложен нами искренне, и условия его будут соблюдаться». Самос бросил на меня странный взгляд. «Предложение мира будет искренним», — сказал он. Я был поражен. Капитаны начали вполголоса обмениваться мнениями. «Боск хорошо говорил о преимуществах, которые принесет нам заключение мира», — сказал Самос. «Давайте хорошенько поразмыслим над его словами. Думаю, немногие из нас больше любят кровь, чем золото». Шутка вызвала дружный смех. «Если мирный договор будет заключен, — поставил вопрос Самос, — кто из вас не будет соблюдать его условия?» Он внимательно осмотрел зал. К моему удивлению, противников мира не нашлось. «Тогда мне показалась возможность заключения мира между тремя нашими сильнейшими на Тассе морскими державами, такой простой и вполне реальной». Неожиданно для себя я поверил Самосу. Мне передалось всеобщее настроение, рождавшее мысль о том, что если мира на Тассе удастся добиться, порткар будет его поддерживать. Война между нами длилась так долго. Смеха в зале слышно не было. Я застыл в своем широком капитанском кресле, не сводя глаз Самоса, и не переставая удивляться ему. Странный он человек, человек-хищник, Ларл. Я не мог разгадать его намерений. «Но наше предложение мира, — неожиданно заметил Самос, — конечно, будет отвергнуто». Капитаны переглянулись. На их лицах появились кривые ухмылки. Я снова находился в порткаре. «Для осуществления нашей идеи, — продолжал развивать свои мысли Самос, — нам необходим посланник мира, который бы отправился на Кос, где именно сейчас находятся убары Тироса и Коса. Я его уже почти не слушал. Это должен быть человек рангом не ниже капитана, который входил бы в состав членов городского совета, чтобы подлинность его заявлений не могла вызвать сомнений». С этим нельзя было не согласиться. «Это должен быть человек дела, пользующийся весом и хорошей репутацией среди членов совета». Я поскреб пальцем пепел застывшей восковой лужицы, все, что осталось от сожженной мной на свече записки. Воск затвердел и стал желтоватого цвета. Солнце уже взошло, и я чувствовал себя уставшим. «К тому же, — говорил Самос, — это должен быть человек, не боящийся выражать свое мнение, умеющий говорить, достойный быть представителем совета». Самос, похоже, тоже устал, и голос у него был утомленный. «А кроме того, — продолжал Самос, — этот человек должен быть неизвестен на Тиросе и Косе, чтобы не вызвать у них раздражение, не являться их заклятым врагом». Сонливость тут же оставила меня. Я все понял. «Да, Самос вовсе не глуп», — усмехнулся я. «Он, имеющий такой вес в совете, мог без проблем освободиться от моего присутствия, назначив меня послом». «И такой человек есть», — подвел итог Самос. «Это Боск, тот, кто прибыл в порткар из дельты Воска. Пусть он и будет посланником мира на Тиросе и Косе. Я предлагаю назначить Боска». Наступило молчание. Меня порадовала реакция зала. До сих пор я не отдавал себе отчета, насколько ценит меня совет капитанов. Антистен, первый в списке капитанов, первым и нарушил молчание. «Я не думаю, что это обязательно должен быть капитан», — сказал он. «Отправка с подобной миссией капитана равнозначна приговору его к пожизненному пребыванию на арабской скамье где-нибудь на галерах Тироса или Коса». По залу прошел гул одобрения. «А кроме того», — продолжал Антистин, «на мой взгляд, это вообще не должен быть человек из порткара, один из нас, тех, кто носит на своем плече две веревочных петли. Нашими посланниками вполне могут выступить купцы, путешественники или капитаны других городов, если им за это, конечно, хорошенько заплатить». «Пусть так и будет», — раздались голоса в зале. Все посмотрели на меня. Я усмехнулся. «Для меня большая честь, что достопочтенный Самос вспомнил обо мне, несомненно, самым младшим и наименее обеспеченным из всех присутствующих здесь капитанов», — сказал я. «Быть посланником мира — чрезвычайно ответственная обязанность, тем более, когда и речь идет о наших вековечных противниках — Тиросе и Косе». Капитаны криво усмехнулись, обменялись понимающими взглядами. «Итак, Боск, вы отклоняете мое предложение?» — уточнил Самос. «Просто я считаю, — пояснил я, — что это для меня непомерно большая честь. Миссия слишком ответственна. Ее должна выполнить знаменитая особа. Тот, кто действительно выделяется среди нас и может вести переговоры с убарами Тироса и Коса на равных». «У вас есть такая кандидатура?» — поинтересовался ответственный секретарь. «Это Самос», — ответил я. В зале раздался смех. «Я благодарен за выдвижение», — ответил Самос, «но мне едва ли кажется разумным назначать посланником мира того, кто является старшим капитаном совета, вынуждать его оставить город именно в это трудное время для нас, когда в Порткаре со дня на день может разгореться война». «Он прав», — поддержал Самос Бежар. «Следовательно, вы отклоняете мое предложение», — уточнил я. «Да», — ответил Самос, — «отклоняю». «Давайте не будем посылать капитана», — вмешался Антистин. «Пошлем кого-нибудь из Ара или Тентиса, того, кто мог бы говорить от нашего имени». «Антистин — мудрый человек», — сказал я. «Он правильно оценивает связанный с выполнением этого поручения риск. Но многие адресованные нам слова Самоса также звучат справедливо. И главное здесь — это утверждение, что посланник мира действительно должен быть капитаном. Иначе трудно будет доказать всю серьезность наших намерений, если не Тиросу и Косу, то их союзникам и поддерживающим нейтралитет городам и портам на островах Блистательной Тассы, как, впрочем, остальным городам на континенте, с которыми нам следует улучшать торговые отношения». «И кто же из нас поедет?» – нетерпеливо поинтересовался Бежар. Зал снова утонул в раскатах хохота. Когда наступила тишина, я негромко произнес: «Могу поехать я, Боск». Капитаны переглянулись. «Значит, ты не отказываешься от моего предложения?» — спросил Самос. «Нет, просто я считаю, что подобную ответственную миссию следует возложить на человека более достойного». «Не принимайте на себя этой миссии», — сказал Антистин. «Какой будет цена за выполнение этой задачи?» — спросил Самос. «Я хочу за это галеру», — ответил я. «Корабль-таран тяжелого класса». «Такого судна у меня еще не было». «Считайте, что корабль ваш», — ответил Самос. «Если вы, конечно, сможете за ним вернуться», — хмуро добавил сидевший рядом капитан. «Не соглашайтесь», — повторил Антистин. «Он, безусловно, вернется», — сказал Самос. «Ведь ему будет обеспечена дипломатическая неприкосновенность». Капитаны угрюмо молчали. Я усмехнулся. «Не надо, Боск», — настаивал Антистин. «Не соглашайтесь, капитан. У меня уже созрел в голове план. Без этого я ни за что бы не вызвался. Для меня, как для торговца, была привлекательна сама возможность достижения мира на Тассе. Если бы удалось убедить Кос и Тирос в целесообразности заключения мирного соглашения, а Порткар в необходимости его соблюдать, и это позволило бы мне в короткий срок значительно увеличить собственное богатство. Кос и Тирес уже сами по себе являются важными рынками с практически неограниченным полем деятельности, не говоря уже о городах, выступающих их союзниками. А кроме того, даже если возложенная на меня миссия и обречена на провал, я все равно стану богаче на целую галеру. Корабль-таран тяжелого класса. Наиболее грозное судно из всех, что бороздят воды блистательной Тассы. Конечно, все это сопряжено с огромным риском, но я приму необходимые меры предосторожности. Уж на Тирес или Кос я бы ни за что не бросился, очертя голову. Кроме того, продолжал я диктовать свои условия, в качестве сопровождения мне потребуется еще 5 кораблей-таранов тяжелого или среднего класса. Причем команды для них я подберу сам. «Будут ли эти корабли возвращены городу после завершения вашей миссии?» – спросил Самос. «Конечно. Вы их получите». Мы обменялись внимательными взглядами. Интересно, неужели Самос действительно считает, что ему так легко удастся избавиться от меня, Боска, осмелившегося бросить вызов старшему из капитанов городского совета и первому из рабовладельцев порткара? Если он и в самом деле на это рассчитывает, он очень ошибается. Я усмехнулся. Я и сам не верил, что он может быть настолько наивен. «Вам не следует ехать, капитан. Останься, Боск!» Настойчивость Антистина уже походила скорее на просьбу, чем на дружеский совет. Я поднялся с кресла. «Капитан Антистин, поверьте, я очень признателен вам за заботу», — сказал я и повернулся к остальным членам совета. «Я думаю, вы вполне можете закончить заседание без меня. Я хотел бы вернуться к себе. Эта ночь оказалась слишком долгой». Я подобрал свой плащ и шлем, на котором теперь тоже красовался капитанский гребень из шерсти слина, и покинул зал заседаний. У выхода меня ждали Турнок, Клинтус и еще многие из верных мне людей.